Николай Лейкин, просветитель, читает Геннадий Постригайло. Часть первая. Над узенькой и извилистой речкой Поплюевкой, протекающей в крутых берегах, раскинулось село Антропово с храмом в золотых крестах на синих куполах, с базарной площадью, со школой в двухэтажном доме, с фельдшерским пунктом и тремя домами местных богатеев, отличающихся зелеными ставнями и расписными воротами с фонарями на них, зажигаемых, впрочем, только в особенно важных случаях. Вот и сегодня на одних воротах горит керосиновый фонарь, а в доме, прилегающем к ним, сквозь сердцевидные отверстия в ставнях, блещет яркий свет, и на улицу доносится ария Тореадора из «Кармен», хрипловато напеваемая граммофоном. Фонарь горит по случаю приезда в Антропово из Петербурга владельца дома капитана Карповича Самоплясова, молодого человека, недавно унаследовавшего от своего отца и этот дом в селе, и большой извозчичий двор в Петербурге с несколькими десятками городских парных и одиночных закладок. Самоплясов родился в Антропове. Он сын местного крестьянина, впоследствии разбогатевшего от извоза в Петербурге. Он и раньше при жизни отца приезжал сюда погулять недельки на две, на три. Жил тихо, ходил по болоту или в лесу с ружьем в сообществе с местным учителем, посещал дома священника, земского врача, казенного лесничего, присутствовал на деревенских посиделках, причем покупал девушкам и парням угощение рубля на три и уезжал обратно в Петербург. Приезжал он до сих пор скромно, скромно и уезжал, раздав рублей 10 бедной деревенской дальней родне, приходившей на поклон к богатому родственнику, сыну богатея-тысячника. Ныне же, после смерти отца, приехал капитан Самоплясов в Антропово с пышностью. Его самого и пожитки привезли со станции на четырех подводах, и был он не один. С ним были какой-то не старый еще господин с длинными рыжими кавалерийскими усами и с красным носом на сильно помятом лице, в статском платье, но в военной фуражке с красным околышком, и старик с бульдогообразной бритой физиономией и седой щетиной на голове. Самоплясов звал его Колодкиным, а усатого господина в военной фуражке именовал барином. Тетка его по матери, бедная вдова Соломонида Сергеевна, проживавшая из милости в деревенском доме вместе с дочерью Фенечкой и караулившая дом, диву далась, когда стали выгружать из подвод все привезенное с собой капитаном Самоплясовым. Колодкин, принимавший с подвод счетом ящики, корзины, чемоданы, сундуки и узлы, насчитал 28 мест. А когда стали все это распаковывать, то тетка то и дело поражалась и ахала на привезенное. Тут были медная, фарфоровая и хрустальная посуда, подушки, лампы, ружья, сбруя, ковры, граммофон, музыкальный ящик, закуски, консервы, вино, фрукты, шубы и громадный сундук с платьем и бельем. Очевидно, капитан Карпович приехал уж не на две недели, а на более долгий срок. Так решила и тетка его Соломонида Сергеевна, потому что прежде капитан Карпович ничего подобного с собой не привозил. Являлся налегке с одним чемоданчиком, привозя только чаю, лимонов, сахару и разве бутылку коньяку, и питался стряпней тетки. Ею самой загнутыми пирогами, пряженцами с творогом, яичницей, да сваренной в горшке курицей, вот и все. Тетка предполагала, что так и теперь будет. И как только племянник расположился с барином в четырех комнатах дома, обмеблированных по-городски, хотя и с самой скромной обстановкой, стоявших до него запертыми, она, тотчас же подав самовар, обратилась к нему с вопросом. — Ну что ж, стряпать-то мы будем для тебя, капитош, сегодня к ужину. Есть у нас солонина. Можно окуньков достать и ушиц тебе сварить. Сапожник тут у нас на селе рыбу ловит, и у него всегда в садке рыбка есть. Племянник улыбнулся. «А на этот счет, тетенька, у меня теперь свой мажордом есть», — отвечал он. «Нарочно мы своего собственного мажордома привезли из Петербурга». «Мажордом?» — спросила тетка. «Фу, Имя-то какое, сразу и не выговоришь. Мажордом не имя, тетенька, мажордом служба. Изволили видеть человека с обезьяньим ликом, который ящики распаковывал? Так вот это и есть у меня мажордом Калина Колодкин. Вот это и есть его должность и обязанность. Нарочно его из трактира сманили. Обязанность? То есть как это? Прости, глупую старуху, ты не понимаю, — недоумевала тетка. А так, что он у меня и повар, и камардин, и егерь, и золотея служит. Камердинер, а не камардин, — поправил его барин, подергивая усы. Как это ты запомнить не можешь? Ну, не оговаривай, не всякое лыко в строку, — огрызнулся Самоплясов. Повар и слуга на все руки. Прислуживающий, понимаю, понимаю, — заговорила тетка. Видишь, как ты нынче, какой важный стал, со своим поваром приехал. А я-то думала, что это твои гости. Да вот, на манер гостя, — кивнул Самоплясов на барина. Позвольте вам представить, Аристарх Васильевич Холмогоров. Когда-то на своих рысаках летал по Петербургу, потом у покойника папеньки лошадей помесячно брал, а затем верхним концом вниз и готова карета. 1000 рублей и сейчас должен. Холмогоров пожал плечами, отвернулся и пробормотал. — Зачем же так? Ты не очень. Все-таки я твой гость. — Ну, какой же гость? Во-первых, я тебя взял для компании, во-вторых, ты мой адъютант, а в-третьих, ну, пожалуй, хоть и чиновник по особым поручениям, что ли. А все-таки, тетенька, вы с ним познакомьтесь. Физиономия личности замечательная. Нет такого лакея-татарина в петербургских ресторанах, какого бы он по имени не знал, и его все знают. Нет такой полудевицы в Петербурге, которая бы ему была незнакома. Аристарх Васильевич Холмогоров. А это тетенька моя, Соломонида Сергеевна Поддужникова. Холмогоров встал, шаркнул ногами по-кавалерийски и протянул руку. Протянула свою руку и тетка, предварительно обтерев ее об передник и проговорив. — Извините, господин, в муке у меня рука-то, тесто я валяла. Думала, на завтра пирожок вам с капустой. — Женщина очень недалекая, но честная, — продолжал Самоплясов про тетку. — Честная и добрая. Могла бы так сруководствовать, что очень и очень многое, что у нас есть, тут к пальцам у ней прилипло. Но она только что сыта здесь с дочкой своей Фенечкой. Сыта, да крышей прикрыта. Говорю прямо. — Милый мой, да не ж я посмела бы, — вставила свое слово тетка. — Ну вот, за это вам честь и хвала. За это я вам и фенечки ваши и привез в гостиниц на платье. Буду уже разбираться в чемодане, так получите. А здесь у меня, Аристарх Васильевич, какое ни на есть, да хозяйство. 2 коровы, конь, овцы. Сама она шерсть придет, чулки мне вяжет и в Петербург присылает. Поросеночка в парочку выкормила к твоему приезду, и завтра тебе поклонюсь. — похвасталась тетка. — Мажор дому все это, мажор дому. Сам я ни до чего не касаюсь. Сейчас и обратитесь к нему. — Вот адъютант, — указал Самоплясов на Холмогорова, — а там мажор дом. Отправляйтесь сейчас к мажор дому и расскажите ему, какая провизия у вас есть. Стряпать надо. — Хорошо, хорошо, можно курицу. — Постойте, постойте. — Пошлите сейчас за учителем, скажите, что я приехал, и просите его сюда, — прибавил Самоплясов. — Удивительно, что он не идет до сих пор. — Вчера справлялся о тебе. Вчера справлялся, когда ты приедешь. Сейчас Феня сбегает за ним. — Ну, с Богом, с Богом. Тетка вышла из комнаты. Через полчаса учитель сельской школы Арсений Пантелеич Мишук вбежал к Самоплясову и радостно воскликнул. — Капитоша, друг, как это я тебя прозевал? Ведь я тебя встретить хотел и караулил. — Здравствуй, здравствуй, Арсений Пантелеич, — радостно сказал Самоплясов, вставая. Два приятеля расцеловались. Учитель отступил шага на два от Самоплясова и, в упор смотря на него, заговорил. — Покажись-ка, покажись-ка. Что это ты как будто какой-то особенный, на французский манер стал? И бородку другого покроя, и прическа не та, что была прежде. — Есть тот грех, пообкарнался маленько по-новомодному, — сознался Самоплясов. — Ну да что тут, была бы душа на прежний фасон, — прибавил он. — Присаживайся. Хватить чаю с коньячишком, впрочем, сначала познакомься. Мой адъютант и чиновник по особым поручениям. — По имени, по имени, — перебил его Холмогоров, не поднимаясь с места и сидя развалясь в кресле. — По имени и по отчеству. Я тебя старше вдвое, а потому должен быть уважаем. Нечего прозвище-то придумывать. — Да погоди ты! Чего ж ты перебиваешь? Я еще не договорил. Аристарх Васильевич Холмогоров. — Барин, знакомься с учителем! — крикнул Самоплясов, видя, что Холмогоров сидит, не шевелясь, и попыхивает сигарой. Холмогоров, не поднимаясь, неохотно протянул учителю два пальца. Учитель назвал себя и сел, продолжая смотреть на Самоплясова. — Совсем ты на французский манер преобразился, — снова начал он. — И костюм этот, и галстук красный. — А так портной одел, — отвечал Самоплясов. — Пиджак как пиджак, серенький, для путешествий. В вагоне первого класса ехали, так нельзя же в чумазой одежде. — Ох, даже уж и первого класса. Ха, а когда-то я тебя в третьем провожал. — Позвольте, господин учитель, — вмешался в разговор Холмогоров. То было прежде, а это теперь. Нельзя ж ему теперь сквалыжничать, если он после смерти отца до полумиллиона состояния получил. — Ну, уж ты расскажешь, — махнул ему рукой Самоплясов. — Да, конечно же, а то меньше, что ли. Дом каменный в Петербурге, извозчичий двор. Если по 600 считать закладку, 50 закладок, да лошади. — Да брось! — Нечего бросать, ведь у тебя в Петербурге под посланников экипажи-то отпускают. Да в процентных бумагах ты получил. Вот ты смотри на себя, на извозчичьего сына. — Коньячку, — предложил Самоплясов учителю. — Выпьем коньячку-то гольем на радостном свидании. Коньяк, финь, шампань, дорогой. — Не могу, не могу. Перепил, — отстранил учитель бутылку. — Врешь. Перепел птица, а ты учитель, — не отставал Самоплясов. — Да нет, ну, в самом деле, три дня пили, и я только что отдышался. Не могу, претит, надо пообождать, — отказывался учитель. — Тут у нас свадьба была, ну, три дня и бражничали. — А чья свадьба? — Лавочник Глазастов дочь выдавал. — Настеньку? Так ведь у ней нога косолапая. — Ну, так под платьем-то не видать. Ну, кроме того, ведь приданого 2000. — Вот как? Ха-ха. И кто ж женился на ней? — Васютка, мельника Чубарова сын. — Ну, на мельнице-то годится. — Да выпей ты коньяку-то хоть рюмку, — приставал к учителю Самоплясов. — Ну, давай. Разве что ради свидания больше года не видались. Оба приятеля любовно смотрели друг на друга. Оба были почти одних лет, 26-27, но учитель казался старше. Учитель был брюнет, краснощекий, южного типа, с крупным носом, с кудрявой бородой, густо засевшей по щекам от самых висков, и носил длинные волосы. Самоплясов был блондин, остриженный по последней моде, с расчесом на лбу, с заостренной бородкой, с серо-голубыми телячьими глазами. Рост он был ниже среднего, вид имел тщедушный, тогда как учитель был среднего роста, с крупными руками и ступнями и отличался широкой костью. Новая серая с синими клетками пиджачная парочка была на Самоплясове с иголочки, тогда как на учителе мешковато сидел изрядно поношенный уже черный сюртук довольно грубого сукна. — Как же ты пить-то бросил, когда я сюда приехал? — сказал Самоплясов. — А я приехал сюда пировать. Я две корзины хорошего вина сюда привез. Хочу облаву устроить в лесу, назвать гостей со всех властей, по номерам всех расставить. Помнишь, как братья Клыковы? А затем угощение на местах, на коврах. — Дорого обойдется, Капитоша, — заметил учитель. — Да ведь не дороже денег. Я, брат, приехал сюда покутить вовсю. В Петербурге мы все время по папеньке тризну правили и панихиды служили. А уж теперь смерти его минуло полгода. Не все же плакаться и печаловаться. — Ну, ты в Петербурге и до полугода не особенно печаловался по отце, — сказал Холмогоров. — Барин, не обрывай, не люблю этого. Адъютанты обязаны с почтением. Самоплясов, полушутя, полусерьезно погрозил Холмогорову пальцем. — Ты говоришь, Клыковы? У Клыковых прислуга, повар, егеря, — продолжал учитель. — Ну, положим, егерей мы найдем. — А я своего собственного мажордома привез, — похвастался Самоплясов. — Кого? — переспросил учитель. — Мажор дома. Повар, лакей, егерь, что хочешь. И швец, и жнец, и в дуду, и грец. Нарочно из трактира сманили. Когда-то у графа Заходного служил. Все порядки охотничий знает. Неужто не видал его в кухне? Он там стряпает. — Ого, как ты нынче! — учитель прищелкнул языком. — А что же из этого? Хочу пожить. При покойнике папеньки-то ведь с курами в коробу сидел. А теперь поверчусь малость турманом, да и приму кончину праведную. Женюсь, — похвастался Самоплясов. — А ты, Арсений, не женат еще? — Нет еще. Ты на ком, позвольте? — А вторая-то дочка у лавочника есть, Таня Косолапая. — Не подходит для моего обихода, Капитоша, ни того фасона. Я план себе составил. Учитель вздохнул. — Ну, еще по рюмочке! — крикнул Самоплясов и стал разливать коньяк. Учитель не прикословил. А в это время в кухне с громадной русской печкой и маленькой плитой в две конфорки на шестке печи стряпал для Самоплясова ужин мажордом Калина Колодкин. Толстенький, коротенький, курносый, с полуседой серой щетиной на голове и на давно небритом лице, он удивительно походил на бульдога. Даже глаза у него были бульдожьи на выкате. И когда он открывал рот, во рту виднелись такие же клыки, как у бульдога. Одет он был в белую канаусовую куртку и, вооружаясь двумя ножами, при свете двух маленьких жестяных лампочек, поставленных на полку, рубил на кухонном столе мясо для битков к ужину. Рядом с ним, в горшке, поставленном на кухонной табуретке, тетка Самоплясова Соломонида Сергеевна Поддужникова месила тесто для завтрашнего пирога. Колодкин недружелюбно на нее косился и говорил... — И тест теперь не ваш департамент, а мой. Совершенно напрасно надсаждаетесь. — А то есть как же это так? — сказала обидчиво тетка. — А если я хочу пирогом моей стрипни попотчевать? Я уж привыкла к нему и знаю, что он любит. Всегда готовила. — Любил, а не любит. Не станет он теперь вашего есть. — Отчего? — От того, что на поварской стрипне набаловавшись. То, что вы рассказываете, было прежде, а это теперь. Позвольте, не что вы можете настоящую слойку теста сделать? Слойки не могу, это точно. А простой подовый пирог? Ну, стало быть, и бросьте. Завтра у нас к обеду особое меню. Борщок в чашках, к нему дьябли. Бросьте. Тетка недоумевала, помахивая рукой в тесте. — А что ж я теперь буду делать? — спрашивала она. — А теперь вы можете быть при мне на манер судомойки. — А то есть как это судомойки? Я ему родная тетка, тетка по матери. Это для меня даже обидно, — растерянно проговорила она. Калина Колодкин перестал рубить мясо, стал его сгребать ножами в одну кучу и спросил. — А мне не обидно для него стряпать? Ведь я когда-то поваром у графа Заходного был. во всех его охотничьих отъездах стряпал. Да какого еще графа-то, дай бог ему царство небесное. Эх, деньги, деньги, ничего не поделаешь. Ну, я-то от него денег не получаю. Напрасно-с. Должны брать, пока он в силе, а то другие растащат. Берите. Да что вы говорите-то? Вот еще что пророчите. Он у нас не из таких, кажется. А я вам говорю, что именно из таких. Я на своем веку видал виды. Попадались такие папенькины наследники, верно-с. Зачем вы такие удивительные глаза делаете? Не стоит-с. — А что, кутил разве в Петербурге? — робко спросила тетка. — Дым коромыслом, — ответил Колодкин и опять зарубил мясо. Наклонился к Соломониде Сергеевне и проговорил тихо. — Да уж и теперь изрядно простащили. Сюда отдышаться приехал. Тетка поставила горшок с тестом на стол, села на табуретку и спросила. — Барин этот, что ли, его обирает? Вот который с ним-то приехал? — Да барин-то этот что? Этот барин совсем прогорелый. Когда-то порхал, но на рожон наткнулся и теперь богом убит. Он разве только брюхом вынесет, да при капитоне Карпче существует и то в черном теле. А есть другие. — А мужского или дамского полу? — интересовалась тетка. — И того, и другого сословия достаточно, — подмигнул Колодкин, опять оставил рубить и сказал. — А вы, чтоб вам не сложа рук сидеть, приготовьте мне на завтра свеклу на борщок. Свеклу-то есть? — Да все, все есть. У нас всякого овоща достаточно. Ведь свой огородик, сама с дочерью ухаживаю. — Толкуйте, а вот томатов-то нет, небось. Да мы про такое не слыхивали. Ну, то-то. Стало быть, и похваляться нечего. И артишоков нет. Да не слыхивали, не слыхивали про такую снеть. А вы-то что же, давно у него живете? А вот сманил он меня сюда из трактира. Я специалист по селянкам. Я через этого самого барина у него, вот что с ним приехал, через господина Холмогорова. Когда-то у него жил, когда он в силе был. В охотничьем компанейском доме жил, потому как я и егерь, и к столу подать, — рассказывал про себя Колодкин. А только меня нигде подолг теперь не держат. — А чего? — Испорчен, пью запоем. Женщина одна испортила, с которой я жил. Испортил и померла, и теперь некому с меня этой порчи снять, ну, я и не могу вылечиться. А ведь пробовал. Соломонида Сергеевна покачала головой. — Скажите, какое несчастье! — добродушно проговорила она. — Лечился, и никакого толку. Спринцевали в меня микстуру, давали порошки, и только хуже. А когда в запитии, видения одолевают. «Видение? Скажите?» «Да, видение. Все что-нибудь кажется. Вот вы, к примеру, ничего не видите, а мне кажется». «Так а что ж вам кажется-то? Хорошее что-нибудь или худое?» «Да всякое. Иногда старцы, ангелы, святые, а то дьяволы, бесы, то маленькие, то большие, и всегда на печке». А то есть как-то на печке? А сидят, будто они на печке, а эта печка идет на меня и падает. Господи, боже мой, и часто это с вами? Со мной-то? Да раза 3-4 в год, и потому меня нигде больше 2 месяцев не держат. Недели 2 пью, неделю болен и неделю отдыхаю. А брюква-то у вас есть? — спросил вдруг Колодкин. — А это-то есть, есть. Что в простом обиходе требуется, все есть. — Ну, отлично. Стало быть, к биткам мы дадим обжаренный картофель и брюкву-шаре. Эх, плита-то у вас очень уж мала. Только Калина Колодкин и может состряпать на такой плите, а то ни один повар не возьмется. Ну, где тут расположиться? Битки, окуни, агротен, а я умею, я на охотах привык. Грибы маринованные в уксусе у вас есть? Опять задал он вопрос. А в уксусе есть. Грибки белые такие, что ахнете, отвечала Соломонида Сергеевна. Ну и грибов давайте. А вот томатов нет, а без томатов у повара все руки связаны. Хорошо, что я 3 банки с собой захватил. Да, на этой плите в 2 конфорки трудновато. Колодкин упер руки в бока и смотрел на плиту. — Ну уж, как-нибудь. Мы на плите-то мало, мы все больше в печке. Как-нибудь сможете, — говорила тетка. — Да не как-нибудь, а на отличку изжарю. Я привык. При покойнике графе я на охоте не только на такой плите стряпал, а стряпал и на земле, прямо на угольях. На угольях жаришь, а на рожнах над огнем в котле бывало варишь. И целый обед на кострах готовили. Но несите ж сюда скорее вашу брюкву-то, — прибавил Колодкин и стал чистить окуней. Соломонида Сергеевна, запасшись фонарем, направилась с Фенечкой в подвал за овощами. На следующий день утром приезжие спали долго. Самоплясов проснулся в 11 часов и вышел из своей спальни к утреннему чаю в синем шелковом халате с желтой оторочкой, а Холмогоров валялся еще дольше и, проснувшись, потребовал, чтобы Колодкин подал ему кофе в постель. Спал он в отдельной от Самоплясова комнате. Самоплясову было скучно чай пить одному. Он заглянул в комнату Холмогорова и не утерпел, чтобы не упрекнуть его. «Сколько у тебя чванства, так это же даже удивительно! Разве я затем тебя взял в деревню с собой, чтоб ты куражился и нос от меня воротил? Я тебя взял для компании. А где эта компания, если ты даже чай пить вместе со мной не желаешь? И вчера тоже. Сидишь, надувшись, словно мышь на крупу. Ни одного от тебя веселого слова». «А я к тебе в шуты пошел, что ли? Я пошел к тебе, чтобы тон задавать, чтобы отполировать тебя, серого мужика», — огрызнулся Холмогоров. — Да, чтобы показать тебе, как богатые люди жить должны. — Врешь. Никто тебя в шуты не рядит, но как адъютант ты должен быть при мне. — Понравилось дураку глупое слово, а он и носится с ним, как с писаной торбой. У меня голова болит, я нездоров, не могу сейчас встать. Холмогоров продолжал валяться в постели. Самоплясову было скучно одному. Он думал одеться и идти к учителю, но были будни, и учитель был занят до 2 часов дня в школе с учениками. Тогда Самоплясов позвал к себе тетку Соломониду Сергеевну. — Выпей со мной чайку, тетенька, да расскажи что-нибудь про деревню, — сказал Самоплясов. — Приехал я в свой дом, на родину, а ты хоть бы слово. — Да ты теперь такой барин стал, что я к тебе и подступиться-то боюсь, — отвечала тетка, присаживаясь к столу. — Вон у тебя кафтан-то какой. У нашего папа ряс такой парадный нет, — кивнула она на халат. — Эх, тетенька, надо ж когда-нибудь пожить в охотку и помянуть благодеяние покойного папеньки. Помотаюсь малость и буду искать в Петербурге невесту. Женюсь и стану наживать деньги, как покойник папенька наживал. — Да тебе следует поминать папеньку-благодетеля, — проговорила тетка, наливая себе чаю. — Следует и здесь помянуть, на родине его, отслужить в нашей церкви за упокойную обедню, а потом поминки блинами и киселем. Мне уж говорили сегодня про это, приходили и говорили, даже прямо спрашивали, когда поминовение-то будет. — Да ну, а кто же это спрашивал-то? — удивился Самоплясов. — Да ты еще почивал, как здесь уж была ступа непротолченная наших родственников. Пришли и желали тебя поздравить с приездом. Очень удивились, что ты спал, а я им и говорю. Он теперь, говорю, в барины вышел, и вам, говорю, не пара. Вон, говорю, стрепуна себе привез, и барин, говорю, у него на службе, на манер как бы управляющего. Ну, так вот и спрашивали, когда поминки-то по отце править будешь. Придут еще, в обед придут. Я сказала, что только к обеду встанешь. Вот они и спрашивали, когда поминки будут. Самоплясов почесал затылок и сказал: — Действительно, надо за упокойную обедню отслужить и покормить здешних. — Да как же, непременно следует. Сколько ты от папеньки капиталов-то получил? Ведь один-единственный наследник, — проговорила тетка. — Сестрица твоя, Клуша, ну да, та выделена при замужестве. — Однако все-таки по духовному завещанию я ей выдал 5000. — Да что такое 5000? Капля в море при твоих капиталах. Вы, тетенька, не очень про капиталы-то здесь распространяйте, а то в чужих руках кусок всегда велик кажется. Просить начнут родственные связи эти самые. Да уж и то, просить приходили. Похлопачи, говорят, Соломонида Сергеевна, чтобы нам хоть каких-нибудь обносочков после покойника. Один просит шубу, другой — шапку и жилетку, третий — пальтишко. Да где ж тут у меня одежда-то? Не вести ж было с собой всю папенькину ветошь для раздач. Да и какие такие у него наряды-то были особенные. Весь свой век ходил он засаленным брюхом, — пробормотал Самоплясов. — А я пришлю сюда потом, что найдется. Пришлю, а вы потом раздадите. — Да ведь и так, помимо одежи. Вот Матрена Игнатьевна-то хочет просить у тебя на лошадь, чтоб ты лошадь помог ей купить. — Уже лошадь сейчас. Жирно будет. Одной лошадь, другой корову, третий на избу. Достаточно и того, что рубля 2-3 на горячее дам. Купит чайку и кофейку. Ну, будем так говорить, что Игнатьевна тебе только по отцу в сватовстве приходится, а Авдотья-то Алексеевна тебе тетка двоюродная. Какая Авдотья Алексеевна? Задал вопрос Самоплясов. Авдотья Алексеевна Закорузлова, сестра моя двоюродная. — Еще что, дочка-то в Петербурге в прислугах, — припомнила ему тетка. — Да разве она была здесь, это Прасковья Алексеевна-то? — да что тут перебывал-то с 7 часов утра? Чуть свет забрезжился, а уж они лезут. Мы, говорят, поздравить его с приездом и с наследством. Да и не верят, что ты спишь-то, лезут. Спрашивают меня, что я получила. Ну, я и показала им мои фенечкины гостинцы от тебя. Капитона Самоплясова как бы что-то укололо. — Вы, тетенька, не обижайтесь. Та материя, что вы на платье вчера от меня получили, само собой. А кроме того, вы от меня за вашу честность 5 больших золотых кругляшков получите, — сказал он. — 50 рублей за ваши хлопоты и хозяйство. Мерси. Позвольте, я вас поцелую. Он чмокнул тетку и прибавил: — Да вот с вам, чтобы не откладывать в дальний ящик. 5 больших золотых были отсчитаны. — Спасибо, спасибо тебе, — сказала тетка, завязывая деньги в кончик ситцевого головного платка. — Эти деньги теперь мне, ох, как кстати, ведь я фенюшку-то норовлю замуж сладить. Жених наклевывается. — Да ну, кто такой? Да он не из нашего села, из чужой деревни, но человек хороший, не пьющий. Климов Петр Андреевич. По летам в Петербурге в приказчиках на пароходах живет. — Не знаю такого, не знаю, — отозвался Самоплясов. — Да где ж тебя знать-то? Питер велик, а из деревни он чужой. Да и живет ты здесь только по зимам, когда пароходство кончается. А бывал, сколько раз у нас бывал, блины ел. На святках ряженым приезжал с товарищами. На посиделках зимой-то тоже сюда приезжает. — Так давайте его сюда скорей, давайте. Вот пока я здесь, мы свадьбу исправим, — воскликнул Самоплясов. — Феня девушка хорошая. — Хорошая-то хорошая, милый мой, уж я ее в большом страхе держу. А только все-таки бесприданница, а он человек служебный, деньгу прикапливает. Ну, конечно, он льстится более из-за того, что вот она с сестрой двоюродной тебе приходится. Думает, что ты поможешь на приданое. Самоплясов прикусил язык. — Однако тут деньжат-то порядочно повыгрузить придется, — подумал он. Тетка выпила чаю и опрокинула чашку на блюдечко, положив на донышко огрызок сахару. В кухне послышались шаги и тенористый возглас, спрашивающий: «У дома приезжий-то?» Затем раздался звук сбрасывания тяжелых калош, а потом покрякивание и покашливание.